дальновидный политик, поддержал Йохан. С вами городу точно обеспечено процветание. Дитрих расплылся в довольной улыбке. Прогрессивный руководитель, дальновидный политик. Ну наконец-то кто-то его оценил по достоинству. Когда мы можем начать оформление документов? Спросил он, уже предвкушая будущие доходы и радость жены от новой косметики. Хоть завтра, улыбнулась Кристина. Наши юристы уже подготовили предварительные соглашения, а первые поставки косметики и вина мы сможем организовать уже через неделю. Когда Бергманы ушли, оставив после себя аромат дорогих духов и обещания светлого будущего, Дитрих откинулся в кресле и блаженно вздохнул. Да, может быть, Штейгеры не будут в восторге от того, что он позволяет некромантам и их вассалам вести дела в его городе. Но прямых запретов на сотрудничество с ними пока не поступало. Да и какой может быть повод? Он же не големов им продает и впускает в Турм не военные силы, а обычных торговцев. Нет, определенно, его ни в чем обвинять. Глава 12. Возвращаться в Рихтерберг я не торопился, так что и на следующий день тоже был здесь, как и многие мои люди. Дорога хоть еще и не была готова, но темпы ее строительства значительно ускорились, так как больше можно было не осторожничать, ведь проблема с воровством химер разрешилась. Но раз уж мы все равно сюда приехали, то решено было не ждать официального открытия шоссе, а заняться всеми делами как можно быстрее. Так что сюда потянулись как мои ученики, так и, например, Бергманы, которые тоже решили не откладывать работы по открытию здесь нового торгового центра, а также организацию поставок в другие города. Для Прохора, Алана и Ольги тоже дел хватало. Они активно взялись за распутывание местной преступной сети и методично зачищали банды, которым хватало глупости сопротивляться. Я же тоже не просто прохлаждался, хотя со стороны могло показаться и так, ведь я второй день словно бы просто слонялся по городу и всем местным кофейням. Но на самом деле я собирал информацию и обдумывал свой следующий шаг. Макс, раздался в голове знакомый голос Ли Фэнь, Ольга закончила с допросами и направляется к тебе. Встретишься с ней на центральной площади? Отличная идея, мысленно ответил я, неспешно прогуливаясь по мощеной улочке. Турм располагался в живописной долине, окруженной величественными пиками, которые сейчас, в лучах закатного солнца, отбрасывали длинные тени на черепичные крыши домов. Да и сам город выглядел довольно неплохо. Красивые домики с темными деревянными балками на белых стенах, островерхие крыши, покрытые красной черепицей, узкие улочки, вымощенные серым камнем. Кое-где между домами виднелись небольшие садики с аккуратно подстриженными кустами и цветочными клумбами. Особенно эффектно выглядела центральная площадь, широкое мощеное пространство с фонтаном посередине, окруженное зданиями в едином архитектурном стиле. Рыночные палатки уже сворачивались, торговцы неспешно упаковывали товар, а местные жители прогуливались, наслаждаясь вечерней прохладой. Ну и денек выдался, раздался позади знакомый голос. Я обернулся и увидел Ольгу, которая шла ко мне радостно улыбаясь. Ее темные волосы были слегка растрепаны, а по военной форме сразу было видно, что денек выдался жарким. Судя по твоему виду, допросы прошли продуктивно, заметил я. Еще как, усмехнулась она. Это не считая того, что Костыль оказался на редкость педантичным преступником. У него целый архив переписки с местными чиновниками. Материала хватит на несколько уголовных дел. Полезно, кивнул я. Но давай не будем портить себе вечер разговорами о работе. Хочешь прогуляться? Город довольно живописный. Ольга окинула взглядом площадь и кивнула. С удовольствием. Честно говоря, после сегодняшней суеты действительно хочется просто спокойно побродить. Да и когда еще выдастся такая возможность? Я уже и забыла, когда в последний раз мы выбирались куда-то просто так, без необходимости спешить или за кем-то гнаться. Я улыбнулся. Поэтому я и предложил. Мы неспешно двинулись по одной из улочек, ведущей к окраине города. Здесь дома становились все более старинными, а архитектура более массивной. Стены некоторых зданий были сложены из серого камня, что придавало им почти крепостной вид. «Знаешь», — сказал я, любуясь искусной каменной кладкой одного из домов, «я был здесь 1000 с лишним лет назад. Тогда этот город выглядел совсем по-другому». «Правда?» — заинтересовалась Ольга. «А каким он был?» «Гораздо более воинственным», — усмехнулся я. «Турм тогда назывался Заркенштейн, и это была настоящая горная крепость. Вон там, я указал на высокий холм, возвышавшийся над городом, где теперь виднелись живописные руины, стоял мощный замок рода Миллеров». Ольга проследила направление моего взгляда. Те самые Миллеры, родственники нашего нынешнего ХМ-делового партнера, его прямые предки, подтвердил я, только раньше они были совсем другими людьми, род воинов, а не трусливых чинуш, контролировали единственный удобный проход через горы, взимали пошлину с караванов, защищали долину от набегов горных разбойников и нападений монстров. Мы свернули на тропинку, ведущую вверх по склону холма. Отсюда открывался прекрасный вид на весь город, раскинувшийся внизу как на ладони. «Надо же, интересно, что с ними случилось?» – спросила Ольга, останавливаясь, чтобы полюбоваться панорамой. «То, что случается со многими старинными родами», – пожал я плечами. «Мне даже не надо читать исторические сводки. Наверняка, как чаще всего и бывает, время изменилось, а они не сумели приспособиться. Торговые пути переместились, появились железные дороги, необходимость в горных заставах отпала. Из воинов они постепенно превратились в обычных администраторов». «Печально», — заметила Ольга. «Хотя нынешний Дитрих не производит впечатления человека, способного удержать горный проход». Я рассмеялся. «Да уж, трудно представить его с мечом в руках на крепостной стене. Хотя, справедливости ради, он неплохо справляется с административными обязанностями. Город процветает, жители довольны». Мы продолжили подъем к руинам замка. Древние стены, поросшие плющом, хранили на себе следы времени и войн. Местами кладка обрушилась, оставив лишь остовы некогда мощных башен. «А ты зачем сюда приезжал в тот раз?» – спросила Ольга, присаживаясь на обломок старинной стены. «По делам», – уклончиво ответил я. «Тогда здесь правил некий Бернгард Миллер, весьма колоритная личность, рыжеволосый гигант с характером медведя. Мы договаривались о взаимовыгодном сотрудничестве». «Какого рода сотрудничестве?» «Он пропускал через свои земли определенные грузы без лишних вопросов. Я обеспечивал ему защиту от особо настойчивых недоброжелателей», — пояснил я. «Довольно стандартная схема для того времени». Ольга задумчиво кивнула, а затем вдруг посмотрела на меня с любопытством. «Макс, а зачем тебе действительно понадобился этот город? Настолько, что ты был готов со Штейгером за него воевать?» Вот и добрались до главного вопроса. Я некоторое время молчал, любуясь открывающимся с холма видом. Город внизу постепенно погружался в сумерки, в окнах зажигались первые огни, а горные пики на горизонте окрашивались в фиолетовые тона заката. «Знаешь, наконец, — сказал я, — ты наконец-то стал разбираться не только в войне, но и интересоваться другими вещами. Растешь как наследница клана». «Наследница?» — фыркнула Ольга. «Лет через 1000, может быть, а скорее всего никогда. Но мне и не надо, если что», — она хитро улыбнулась и пошутила. «На этот счет можешь не волноваться, свергать тебя я не собираюсь, хотя...» Я засмеялся. «Действительно, не буду кривить душой, но скорее всего я проживу еще очень долго. Многие думают, что великие князья от природы вообще бессмертные, пока их не сожрут муравьи», — усмехнулась внучка. «Именно так», — подтвердил я. «Впрочем, наследник, это не только знак того, что ты однажды займешь мое место. Как ты правильно заметила, это может никогда и не произойти, но еще это статус, немаловажный. Это доказательство высочайшего доверия с моей стороны». Ольга смутилась. «Честно говоря, не уверена, что его заслуживаю. Я не так умна и прозорлива, как ты, и далеко не так сильна. А если уж совсем честно», — она сцепила руки в замок и опустила глаза, — «я всегда думала, что оказалась в этой роли просто потому, что у тебя тогда не было других вариантов. Но сейчас, когда клан крепнет, когда сильных некромантов вокруг становится все больше, и многие из них тоже настоящие рихтеры», — я поднял руку, останавливая этот поток сомнения и самоуничижения, — «не занижай свою роль. Ты уже сейчас одна из ключевых людей в клане. И, поверь мне, если бы я считал тебя бестолковой и безнадежной, то уже давно перестал бы вкладывать силы в твое обучение. И то, что я встретил тебя первой, никак не повлияло бы на мое решение. Однако», — я улыбнулся, — «это не значит, что ты можешь перестать стараться. Наоборот, именно твои усилия заставляют меня думать, что я не ошибся в выборе». Ольга смутилась еще больше. Настолько, что едва закончив отвечать, сразу сменила тему. «Я и правда стараюсь, Макс. Ты и клан – это все, что у меня есть. И я сделаю все, чтобы не подвести тебя. Но все-таки что насчет Турма? Зачем ты здесь на самом деле? Если бы все дело было только в торговле, ты бы уже вернулся в Рихтерберг, оставив бергманов разбираться с делами». Я ухмыльнулся. «Ты права». Я встал и прошелся по древним камням, кратко формулируя свои мысли. «Дело в том, что эксперименты с кристаллами начались весьма бодро, и я уже вижу, что нам понадобится их много. Конечно, мы уже договорились о поставках из Синда, Ольга задумчиво подхватила, но это слишком долго и делает нас зависимыми от торговых маршрутов и правил конваров. Если что-то изменится или сорвется, мы останемся без них. Я кивнул, умница. Внучка просияла. Значит, в Турме тоже есть эти кристаллы, предположила она. Именно так, отозвался я, и не только здесь, но и еще в некоторых высокогорных регионах. Обычно их можно найти на большой высоте, в труднодоступных местах. Тогда почему их не добывают? Нахмурилась Ольга, как раз из-за труднодоступности. Да, это не рентабельно, пояснил я. В Синде кристаллы добывают маги ветра, которых там очень много, и они могут спокойно работать даже на высоких горах, а конвары так вообще способны летать между пиками. Для них это естественная среда. Здесь же все гораздо сложнее. Ольга нахмурилась. Но ведь наверняка и здесь есть маги ветра. Просто азуристы никогда особо не ценились, объяснил я. Для всех это просто красивые, но практически бесполезные камни, даже не драгоценные. Их использовали разве что ювелиры для дешевых украшений. Никто и не думал о разработке высокогорных месторождений ради нескольких безделушек. Но для нас они стали критически важными, закончила Ольга, затем встала и снова уточнила, значит, нам на самом деле нужен не контроль над городом, а над этими горами. Именно, кивнул я, но это еще не все. Недавно мои разведчики обнаружили кое-что интересное на самом высокогорье. Я указал на отдаленный пик, едва различимый в сгущающихся сумерках. Там есть достаточно серьезный очаг. Ольга напряглась. Очаг? Прямо в горах? Я пожал плечами. А чему ты удивляешься? Эта гадость расплодилась везде. И на самых глубинах океана, и прямо под облаками. Хотя, конечно, высокогорный очаг – довольно редкое явление, все-таки отметил я, и обычно такие очаги сложнее обычных. Но если его очистить, то мы получим столь необходимый нам доступ к большому скоплению азуристов. Понятно, кивнула Ольга, когда выдвигаемся на зачистку. Совсем скоро, ответил я, может уже завтра, если разведка покажет, что мы готовы. Я уже начал исследовать горные вершины с помощью своих разведчиков. Высокогорные очаги зачастую имеют свои особенности, так что подходить к ним нужно с умом. Легко не будет, да, улыбнулась внучка. Как и всегда, мы помолчали, наслаждаясь вечерней тишиной. Где-то внизу в городе зазвонили колокола, отмечая наступление ночи. Первые звезды появились на потемневшем небе. Пора было возвращаться обратно в город. Улочки теперь освещались фонарями, из окон домов лился теплый свет, а воздух наполнился ароматами ужина, где-то жарили мясо, где-то пекли хлеб. А что же Гюнтер? Он ведь так просто это не оставит? Спросила Ольга, когда мы дошли до центральной площади. Нет, конечно, усмехнулся я. Он уже дал мне понять, что считает это неприкрытой агрессией с моей стороны. Жаль, ты не видела его истерику и угроз, которыми он разбрасывался. Ты считаешь себя недостаточно умной и сдержанной, но поверь, по сравнению с некоторыми великими князьями, ты просто верх благоразумия. Внучка прыснула. Может, Ли Фэнь записала и даст мне посмотреть? Хорошая идея, согласился я. Ольга кивнула и резко посерьезнела. А что мы будем делать, если конфликт действительно разрастется? Пока ничего особенного, пожал я плечами. Гюнтер предсказуем. Он попытается найти способ отыграться, но при этом не будет рисковать открытым конфликтом. Скорее всего, попробует создать мне проблемы где-то в другом месте. Звучит как головная боль, заметила Ольга. Привычная головная боль, усмехнулся я. К тому же, пока мы укрепляем позиции здесь, у нас есть время подготовиться к его ответным ходам. Мы остановились у фонтана в центре площади. Вода тихо журчала, отражая свет уличных фонарей. Несколько местных жителей сидели на скамейках, неспешно беседуя о своих делах. А знаешь, что меня больше всего поразило в сегодняшних событиях? Снова сменила тему Ольга. Что именно? То, как легко этот Дитрих согласился с нами сотрудничать. При всем его страхе перед штыгерами, он все-таки выбрал нашу сторону. Люди обычно выбирают силу, философски заметил я, а после вчерашнего дня у него не осталось сомнений в том, кто сильнее, даже если он сам еще не отдает себе в этом отчет. Или он просто понял, что с нами выгоднее дружить, чем враждовать, добавила Ольга. Это тоже, согласился я. В любом случае, теперь у нас есть надежная база в этом регионе и доступ к горам. Ольга кивнула, а затем посмотрела на меня взглядом, который я уже хорошо знал. Она предвкушала хорошую заварушку. «Скорее бы посмотреть на этот очаг. Ты уже что-то разведал? Обсудим это завтра», — ответил я. «А пока давай просто насладимся успешно завершенным днем и видами этого старинного города». Мы еще некоторое время сидели у фонтана, наблюдая за неспешной вечерней жизнью Турма. Где-то играла музыка, слышался смех из открытых окон, изредка проезжали автомобили. Город жил своей обычной жизнью, не подозревая о том, какие перемены его ждут. А мы с Ольгой готовились к завтрашним делам, в которых этот живописный горный городок должен стать важным звеном в наших стратегических планах. То, что просто не будет, я понял сразу, как только мои летающие голуби-разведчики добрались до захваченной скверной вершины. Если обычно твари очага не обращают внимания на мертвых питомцев-некромантов, пока те не доберутся до центра зараженной зоны, то сейчас все было иначе. И всю партию моих разведчиков уничтожили сразу, как только они пересекли границы очага. Но самое интересное, кто именно их уничтожил. Это были вовсе не привычные всем прыгуны, толстяки или летяги. И даже не причудливые создания из более высокоранговых очагов. А этот очаг безусловно был одним из тех, которые в современном мире принято считать вечными. Но здесь, на вершинах, когда-то обитали совсем необычные безмозглые звери. Моих разведчиков встретили самые настоящие гарпии, точнее то, во что они превратились. Когда-то разумные магические существа, полулюди-полуптицы теперь были изуродованы скверно и подчинялись потусторонней силе, которая требовала охранять это место. Но в отличие от обычных животных, они частично сохранили некое подобие разума. Их действия были осмысленными, и даже сохранилось какое-то подобие их собственной магии, хотя и столь же искореженной и скверной, как они сами. Я определенно не зря потратил время на разведку, прежде чем соваться туда вместе с боевым отрядом. Но главное, что даже издалека мне все-таки удалось увидеть через быстро погибающих разведчиков очертания местного босса. И, если я прав в своих предположениях, то подготовка должна быть серьезной, как никогда. Глава 13. Через несколько дней я снова сидел в той же уютной кофейне, но теперь не один. За моим столиком расположились четверо очень важных для меня людей. Мои первые и лучшие ученики. Сфера непроницаемости окутывала нас невидимым коконом, делая наш разговор абсолютно секретным. Официантка, принесшая кофе и выпечку, даже не заметила момента активации заклинания, для нее мы просто мирно беседовали за утренним завтраком. Итак, начал я, окидывая взглядом собравшихся, пора поговорить о нашей следующей миссии. Ольга сидела справа от меня, она уже знала почти все, что я собирался сейчас рассказать, но с нетерпением ждала, когда же мы наконец отправимся на дело. Напротив нее устроился Прохор, который, как обычно, украдкой поглядывал на мою внучку. Капитан гвардейцев старался вести себя профессионально, но все-таки не мог противостоять искушению лишний раз полюбоваться Ольгой. Слева от меня сидела Алина, мягко улыбаясь и аккуратно помешивая кофе серебряной ложечкой. Ее нежное лицо с большими добрыми глазами обрамляли темные локоны, а женственная фигура была скрыта под практичной, но элегантной одеждой. В нашей воинственно выглядящей компании она смотрелась едва ли не как случайный человек, словно овечка в компании волков. Особенно, конечно, на фоне Алана, который расположился прямо рядом с ней и выглядел, как бандит, который зачем-то выкрал воспитательницу из детского сада. Меня всегда забавлял этот контраст между ними, да еще и с учетом того, что Ковальский все-таки добился своего, и наш химеролог дала ему шанс. Впрочем, это касалось только их внешности. Алан, хоть и неплохо знал криминальную сторону жизни, из-за своего брата, сам был человеком в высшей степени честным. Он никогда не ступал на скользкую дорожку преступника, хотя и мог идеально сыграть такую роль при необходимости. Алина же, хоть и действительно предпочитала не участвовать в битвах без серьезных причин, тем не менее являлась одним из самых сильных ныне живущих некромантов. Все благодаря ее исключительному таланту контроля. Ну а тот, кто видел ее за работой, вообще вряд ли еще сможет смотреть на нее без доли страха и опасений. Она действительно оставляет серьезное впечатление, когда с самым счастливым и безмятежным лицом перебирает кости, ткани и внутренности монстров, а затем превращает их в самых смертоносных химер, какие только можно представить. Высокогорный очаг, продолжил я говорить, весьма специфическое место, требующее особого подхода. Наконец-то, воскликнул Алан, не сдержав радости. Я уже боялся, что никогда не вырвусь из рутины городских будней. Кто бы мог подумать, что клубы способны отнимать столько времени и сил, если ты не тусовщик, а их владелец. Действительно, со временем Ковальский стал заниматься не только шелком, а вообще всей развлекательной индустрией Рихтерберга. Во всяком случае в клубном, ресторанном и концертном сегменте. Конечно, Рихтер не отбирали ни у кого заведения, которыми они владели. Но что-то просто честно приобреталось, а во многих других случаях, наш клан просто выступал в качестве компаньонов и гарантов безопасности. Нет, совсем не так, как какая-нибудь бандитская крыша. Тут совпадало сразу много факторов. Во-первых, во время блокады, именно через наш клан было проще всего приобрести нужные товары, которые не производились в столице. Во-вторых, после того, как мы навели порядок в местном звездном агентстве, то теперь курировали и его работу тоже. Ну и в-третьих, владельцы вечерних и ночных заведений быстро оценили, что когда люди знают об их сотрудничестве с некромантами, то беспорядков у них становится намного меньше. В Рихтерберге осталось мало дураков, которые хотят рисковать своей шкурой и сменить свое занятие на работу строителем. И все это привело к тому, что Алан теперь, как и большинство людей, стоящих у верхушки нашего клана, едва мог продохнуть от количества работ и проблем, которые приходится решать. Прохор усмехнулся. «Да уж, не хотел бы я оказаться на твоем месте. Не понимаю, как ты еще не чокнулся». «Молчи лучше», — рассмеялся Ковальский. «Я и так каждый день тебе завидую. У тебя, конечно, тоже дел не в проворот, но ты хоть не протираешь бесконечно штаны в офисах на всяких типа важных встречах, как я. Кто на что учился?» — пошутил Калинин. «Не поверите», — заговорила Алина, «но даже я не прочь размяться. Папа постоянно ворчит, что я уже такая бледная, словно ребенок подземелий. Ну, на его фоне, мы все как поганки», — заметил Алан. «Игнат, по-моему, вообще со строек не вылазит». Ольга вдруг весело засмеялась. «Я и не думала, что так соскучилась по нашей компании. В последнее время мы так редко видимся. Все заняты своими делами. Здорово, что в этот раз Макс решил собраться нас здесь, всех четверых». Она на секунду замолчала, явно задумавшись, а потом спросила. «Кстати, но почему только мы? Я думала, что раз очаг сложный, то придется задействовать больше некромантов. Как минимум несколько отрядов гвардейцев и фантомов». «В твоем вопросе кроется и ответ», — объяснил я, отпивая глоток кофе. «Предстоящая битва будет не просто сложной, а очень сложной, а место крайне неудобное для маневров. Толпа там только помешает, увеличит вероятность жертв и случайных потерь». Прохор нахмурился. «Настолько опасно, достаточно опасно, чтобы я взял с собой только самых сильных некромантов клана», — ответил я серьезно. «После меня и дедули Карла вы четверо, наша элита, и только у вас есть достаточно силы и умения, чтобы мне не пришлось ежесекундно беспокоиться за ваши жизни. В то же время, вы уже достаточно опытны, чтобы оказать мне серьезную поддержку в этом бою». Алина осторожно поставила чашку. «Кстати, а что насчет Карла? Он разве не пойдет с нами? Его опыт был бы очень полезен». «Карл сейчас занимается исследованием мазуристов», — пояснил я. «Его знания и опыт в этой области бесценны, и мне бы не хотелось выдергивать его из процесса. К тому же», — я улыбнулся, — «не зря же я только что назвал вас элитой клана Рихтер. Я рассчитываю, что мы справимся и без него. Заодно и проверишь, не начали ли мы деградировать без постоянных испытаний», — заметил Алан. «Именно», — согласился я, — «любопытно посмотреть, насколько вы сейчас хороши». Прохор выпрямился и почти по-армейски отчеканил. «Сделаем все, что в наших силах. Но что это за противники? Судя по твоим словам, это не обычные твари очага?» «Нет», — подтвердил я. «Это магические существа, сохранившие часть разума, мутировавшие гарпии. Они гораздо умнее и опаснее тех монстров, с которыми вы уже сталкивались». Прохор присвистнул. «Значит, обычные тактики здесь не сработают. С разумными врагами всегда труднее. Они умеют планировать засады, отступать, координировать атаки. Именно поэтому нам понадобятся специальные химеры», — вмешалась Алина. «Мы с Максом уже закончили работу над новыми созданиями, адаптированными для горных условий». Я кивнул. «Каждый из вас получит в распоряжение собственный отряд химер, и вашей первостепенной задачей будет осторожно и быстро уничтожать гарпий. Мы должны прикончить их всех, прежде чем соваться к боссу». «Всех?» — удивился Алан. «Похоже, это надолго. Это ведь очаг уровня Каппа, а значит, тварей там столько, что мы можем увязнуть в горах на несколько дней. Я покачал головой, что в слове «быстро» тебе непонятно, Ковальски. У нас нет нескольких дней. Босс этого очага может вмешаться в битву в любую секунду. Мы должны это учитывать и, если потребуется, сделать даже невозможное. Потому что иначе риск поднимется до той отметки, где даже мне уже сложно будет гарантировать полную безопасность даже вам. Понял, серьезно кивнул Алан, значит, сделаем все возможное. Он улыбнулся, элита мы или как, Калинин поддержал друга. Вот, такой настрой, это то, что я понимаю. Отлично, допил кружку кофе я, выдвигаемся завтра утром. Холодный горный воздух обжигал легкие, а под ногами хрустел замерзший снег. Мы поднимались по извилистой тропе уже больше часа, и наконец показались первые признаки очага. На такой высоте их было непросто заметить, ведь здесь уже почти не осталось никакой растительности, но даже так, несмотря на раннее утро, казалось, что на нас резко упала тень, а воздух стал гуще, и скверно мощным потоком полилась в нашу энергосистему. К счастью, все мои ученики уже прекрасно справлялись с ее переработкой. «Началось», — тихо сказал я, останавливаясь у края небольшого плато. Мои ученики выстроились рядом, каждый сосредоточенно готовясь к предстоящей битве. Впереди простирались покрытые снегом горные склоны, между которыми то и дело мелькали темные силуэты. «Гарпи, помните план», — негромко добавил я. «Прохор и Алан работают в паре, выманивают и добивают. Алина прикрывает с воздуха. Ольга занимается возрождением падших врагов. Я координирую и слежу за обстановкой». «Понял», — кивнул Прохор, уже призывая своих химер. Первыми в бой пошли горные козлы, массивные создания с мощными рогами и копытами. Они неспешно двинулись по склону, изображая мирно пасущееся стадо. Реакция не заставила себя ждать. Три гарпии камнем ринулись вниз, очевидно рассчитывая на легкую добычу. Но когда они приблизились на расстояние броска, козлы резко изменили тактику. Ведущий самец развернулся с поразительной скоростью и выбросил вперед рога, пронзив ими грудь пикирующей гарпии. Остальные козлы тут же окружили упавшего монстра, методично топча его острыми копытами. В тот же миг из-за скального выступа выпрыгнула Пуша, наша самая любимая маленькая хищница. Но ее размеры обманчивы. Несмотря на то, что химера была не больше обычного домашнего кота, она с легкостью перехватила вторую гарпию прямо в воздухе. Когти Пуши, усиленные магией, прошли сквозь плоть монстра как сквозь масло. Гарпия даже не успела закричать, ее разорвали на куски за секунды. Третья гарпия попыталась резко взмыть вверх, но ее тут же окружили снежные барсы Алана. Эти химеры были крупнее и медлительнее Пуши, но не менее смертоносны. Один прыжок, и еще одного врага не стало. Эта тактика была придумана не просто так. Прежде чем повести сюда учеников, я уже провел пару разведок боем. Тогда и стало ясно, что гарпии не бросаются на всех подряд, как обычные монстры очага. Они, наоборот, старались меня избегать и даже заманивать ближе к боссу. Тогда я понял, что нам точно понадобятся приманки, выглядящие гораздо менее опасно, чем мы сами. Хотя после того инцидента в очаге, где мы нашли Елену, когда босс всеми силами пытался прорваться именно ко мне, я ожидал уже отнюдь не этого. Но, похоже, мутировавшие магические существа, в отличие от обычных животных, сами решали, как им действовать, а не слепо подчинялись очагу. Либо же, тот случай был разовой акцией. В любом случае, главное, мой план сработал, и гарпии повелись на нашу приманку, как миленькие. «Первая волна все», — доложил Прохор, «вроде бы». «Отлично», — ответил я, наблюдая за происходящим. «Но это только начало. В небе стало еще теснее. Но теперь там сновали не только гарпии. Алина выпустила своих канареек, почти две сотни разноцветных птичек, маленьких, но способных на настоящую стихийную магию. Синие канарейки первыми атаковали стаю из семи гарпий, появившуюся над восточным склоном. Струи ледяной воды обрушились на монстров, сковывая их движение и покрывая перья инеем. Следом в дело вступили желтые канарейки. Молнии заплясали между их крыльями, и воздух наполнился треском разрядов. Две гарпии, попавшие под электрическую атаку, беспомощно свалились на скалы. Красные довершили дело, обрушив на оставшихся врагов огненный дождь. Пять маленьких солнц вспыхнули среди заснеженных пиков и запахло палеными перьями. «Алина, великолепная работа», — похвалил ее я, восхищаясь мастерством управления химерами. «Координировать одновременно почти две сотни созданий — задача крайне сложная, доступная далеко не всем, даже очень сильным некромантом, ведь помимо силы дара, здесь не менее важны быстрый ум и умение создавать по-настоящему прочную связь с каждым из питомцев. Но моя ученица была не просто их создателем, но и умела с ними обращаться, как никто другой. «Спасибо», — отозвалась она, не отрывая взгляда от небесного танца своих питомцев. «Я боялась, что уже все забыла. Талант не пропьешь», — воспользовался случаем Алан, чтобы сделать комплимент. «Я восхищен». Тем временем Ольга уже склонилась над телами первых поверженных гарпий. Энергия пульсировала вокруг ее рук, возвращая мертвых к подобию жизни. Первая воскрешенная гарпия поднялась с земли, ее глаза теперь горели холодным зеленым светом. Монстр, еще минуту назад стремившийся нас убить, теперь покорно ждал приказов. «Макс», — позвала меня Ольга, и в ее голосе слышалась грусть. «А нет ли возможности не убивать их? Может, мы могли бы захватить несколько гарпий живыми и попытаться их вылечить?» Я покачал головой. «К сожалению, нет. Эти существа уже давно перешли грань, за которой нет возврата. Но мы же лечили людей-мутантов», — возразила она. «Помнишь, на той фабрике, они были мутантами», — объяснил я, — «но все еще людьми, пусть и измененными скверной. А эти гарпии, уже просто монстры очага. Они уже давно совершили полную и окончательную трансформацию. Их нельзя вылечить, можно только уничтожить». Ольга грустно посмотрела на воскрешенную гарпию. «Понятно, жаль их. Такова природа очагов», — ответил я. «Скверна не оставляет выбора». Бой продолжался. Прохор и Алан методично выманивали группы гарпий, используя козлов как приманку, а затем уничтожали их с помощью пушия и снежных барсов. Алина контролировала воздушное пространство, не давая монстрам собраться в крупные стаи. Ольга пополняла наши ряды, возрождая каждого поверженного врага. Я координировал действия команды и следил за общей картиной боя. Пока все шло по плану, гарпии, несмотря на свой интеллект, не могли противостоять нашей слаженной тактике. «Западный склон зачищен», — доложил Алан, тяжело дыша. Пуша сидела у него на плече, вылизывая лапки с видом крайнего удовлетворения. «Восточный тоже свободен», — добавила Алина. «Мои девочки хорошо поработали. Канарейки действительно показали себя великолепно. Несколько десятков желтых птиц кружили над нами, охраняя от возможных атак сверху. Синие патрулировали ущелья, а красные держались в резерве. Сколько мы уже уничтожили?» — спросил Прохор, подсчитывая тела. «Около пяти десятков», — ответила Ольга. «Плюс почти половина теперь сражается за нас. Неплохая скорость», — одобрил я. «Но нельзя сбавлять темп. Двигаемся дальше». Я замолчал, почувствовав странное изменение в воздухе. Что-то было не так, гарпии внезапно прекратили атаки, а те, что кружили вдалеке, начали отступать к северным пикам. «Что происходит?» Встревожилась Алина. Я поднял взгляд к небу и увидел то, что надеялся увидеть позже. Над одним из отдаленных горных пиков медленно поднималась огромная тень. Даже на расстоянии нескольких километров было ясно, что размеры ее владельца поистине гигантские. Огромные крылья, длинная шея, массивное тело. «Да чтоб меня!» — почти выкрикнул Алан, но затем прикрыл рот руками, понимая, что шуметь сейчас уж точно не самое умное, что можно сделать. Алина удивленно прошептала. «Это что и правда дракон?» Мои ученики замерли, вглядываясь вдаль. Мы пока видели лишь силуэт этого древнего существа, но уже ни у кого не оставалось сомнений, что это действительно дракон. Он лениво парил над пиками, и даже отсюда было видно, как от его дыхания воздух вокруг сковывает морозной дымкой. «Теперь понятно, почему гарпии отступили», — прошептала Ольга. «Они ждут подкрепления. Значит, у нас еще меньше времени, чем я думал», — сказал я, сжимая рукоять теневого клинка. «Ускоряемся. Нужно зачистить как можно больше гарпий до того, как этот монстр решит присоединиться к веселью». «Понял», — твердо сказал Прохор. «Тогда работаем на максимуме». Битва за очаг только начиналась. Глава 14. Следующие полчаса прошли в напряженной рутине зачистки. Мы методично продвигались от пика к пику, уничтожая группы гарпии и расширяя зону контроля. Дракон все это время оставался на своем отдаленном утесе, лишь изредка показываясь силуэтом на фоне серого неба. «Может, он вообще не планирует вмешиваться?» — негромко спросил Прохор, когда мы перебирались через узкий каменный мост на очередное плато. «Не надейся», — ответил я, не переставая сканировать окрестности. «Он просто ждет подходящего момента». Алина шла чуть позади, ее канарейки облаком кружили вокруг нас, создавая живой щит. В ее голосе слышалось напряжение. А как мы вообще будем с ним сражаться? Он же огромный. Мои девочки против него, словно комары против слона. Комары тоже могут быть полезны, заметил Алан, но в его словах чувствовалась неуверенность. Правда, Макс, я кивнул, не оборачиваясь. У нас есть план, мы будем его придерживаться. Главное, не паниковать, когда босс наконец атакует. Ольга шла рядом со мной, ее умертвия гарпии летели впереди в качестве разведчиков. В движениях моей внучки читалось беспокойство. А если мы не успеем зачистить всех гарпий, сражаться с драконом в окружении, тогда импровизируем, спокойно сказал я. Новое плато встретило нас россыпью валунов и несколькими засохшими деревьями. Типичное место для засады, и гарпии не преминули этим воспользоваться. Две стаи, одна из семи, другая из пяти монстров, атаковали нас одновременно с разных сторон. Но мы уже вошли в ритм. Козлы Прохора заняли позиции приманки, Пуша приготовилась к прыжку, канарейки Алины выстроились в боевой порядок. Еще один раунд зачистки начался. И именно в этот момент все изменилось. Сначала я почувствовал над нами тень, огромную, накрывшую все плато. Затем, звук, не свист ветра, не хлопанье крыльев, а что-то среднее между ревом урагана и стоном разрушающегося здания. «Все к земле!» — крикнул я, пригибаясь. Дракон пролетел прямо над нами. Не представляю, что чувствовали мои ученики. Даже я, зная, что нас ждет, не был в полной мере готов к такому зрелищу. Это была не просто большая рептилия, это было чудовище, пришедшее из самых темных глубин очага и самых жутких человеческих кошмаров. Размах крыльев этого исполина достигал, наверное, 50 метров. Каждый взмах создавал воздушную волну, от которой содрогались камни под нашими ногами. Но самое ужасающее – это его состояние. Когда-то это создание, возможно, было великолепным величественным драконом, но теперь на него было трудно смотреть без содрогания. Жизнь в нем удерживала лишь сила скверны. И даже для некромантов, привыкших к виду нежити, это было зрелище далеко неприятное. Чешуя висела лохмотьями, обнажая почерневшие ребра. В некоторых местах плоть полностью отсутствовала, и сквозь пустоты были видны пульсирующие внутренности цвета застывшей крови. Голова дракона больше походила на череп, кожа натянулась на костях так туго, что казалось, вот-вот порвется. Глазницы светились холодным синим огнем, а из пасти, даже когда дракон не дышал, валили клубы морозного пара. Но больше всего внимания привлекало то, что должно было быть сердцем. В груди зверя, там, где у живого существа билось бы сердце, располагался конгломерат из нескольких огромных кристаллов скверны. Темно-лиловые, почти черные, они пульсировали зловещим светом, скрепленные между собой жилками той же энергии. «Какой ужас!» – прошептала Алина, не в силах отвести взгляд. «Это похоже на некромантию», – с изумлением сказала Ольга. «Но кто мог создать такое?» «Никто, а что?» – ответил я, наблюдая, как дракон делает широкий круг над плато. «Не обманывайся. Хотя мы и привыкли к другим видам мутантов в очагах, но и здесь поработала именно скверна. Этот дракон погиб уже давно, но очаг не дал ему упокоиться. Чудовище зависло прямо над нами, медленно работая крыльями. Даже на высоте 20 метров было видно, как гниющая плоть отваливается от его костей при каждом движении. Смрад разложения смешивался с холодом, создавая тошнотворный коктейль. «Что он делает?» – напряженно спросил Прохор. Ответ не заставил себя ждать. Дракон раскрыл пасть, и из нее вырвался поток ледяного воздуха. Не просто холодного, а убийственно, сверхъестественно морозного. Воздух вокруг нас мгновенно превратился в белесую пелену. Температура упала настолько резко, что стало больно дышать. Снег и лед обрушились на плато как лавина. То, что секунду назад было каменистой площадкой, превратилось в скользкий каток. Видимость упала почти до нуля из-за вихрящихся снежных хлопьев. «Прикрытие!» — крикнул я, чувствуя, как ледяная корка начинает образовываться на моей одежде. Алина отреагировала первой. Красные канарейки ринулись вперед, создавая волны тепла, которые хоть немного, но сдерживали натиск холода. Вот только наших птичек было слишком мало против такой силы. «Не вижу ничего!» — кричала Ольга сквозь завывание ветра. «Держитесь рядом!» — отозвался я. «И следите за небом!» Ледяное дыхание прекратилось, но лучше от этого не стало. Теперь мы стояли на скользком льду, в облаке морозного тумана, который искажал звуки и делал невозможной нормальную координацию действий. И где-то над нами кружил дракон, ждущий следующей возможности для атаки. «Гарпи!» — предупредил Алан. Они используют туман. Он был прав. Крики монстров раздавались со всех сторон, но в этой белесой мгле невозможно было определить, откуда именно. Обычная тактика больше не работала, козлы не могли служить приманкой, если их не видно. Канарейки теряли цели в тумане, а снежные барсы скользили на льду не элегантнее нас. «План меняется», — сказал я, ощупывая дорогу ногой. «Нужно выбираться с этого плато. Здесь мы просто мишени». Дракон снова подал голос, протяжный рев, от которого во льду пошли трещины. А затем я услышал звук, который заставил меня сжать зубы. Хлопанье крыльев. Много крыльев. Гарпии собирались в стаи. И в этом тумане у них было огромное преимущество. Следующие минуты превратились в безумный водоворот клинков, когтей и магии. Мы сражались вслепую, полагаясь больше на слух и инстинкты, чем на зрение. Канарейки Алины метались в тумане, их разноцветные вспышки создавали хаотичные блики во льду. Пуша рвала гарпии одну за другой, а снежные барсы Алана с рычанием бросались на каждый звук крыльев. Но чем больше мы убивали, тем больше их становилось. «Они собираются со всего очага», — крикнул Прохор, отбиваясь теневым клинком от атакующей гарпии. «Их все больше». Он был прав. Крики монстров раздавались отовсюду, и казалось, что каждая убитая гарпия призывает на помощь двух новых. Дракон парил прямо над нами, его силуэт время от времени проступал сквозь морозную дымку, но он не атаковал, просто наблюдал. И тут я понял, в чем дело. Древний хищник все еще помнил, как охотиться. Он не просто ждал, он загонял нас в западню. Пока мы сражались с гарпиями, дракон методично создавал ледяные стены вокруг плато. Струи замораживающего дыхания одна за другой обрушивались на края площадки, возводя непреодолимые барьеры. То, что казалось случайными атаками, на самом деле было продуманной тактикой. «Макс!» — кричала Ольга, пытаясь управлять своими воскрешенными гарпиями в этом хаосе. «Мы в ловушке!» И она была права. Убраться с этого плато теперь мог только я, потому что остальные недостаточно хорошо владели теневой телепортацией, чтобы переместиться по другую сторону от этих глыб льда. Ситуация становилась критической, и тут произошло то, чего я больше всего опасался. Целая стая гарпий, не меньше двух десятков, ринулась на Алину. Моя ученица попыталась отбиться, ее канарейки сомкнулись вокруг нее защитным кольцом, но монстров было слишком много. «Алина!» – заорал Алан, увидев, как когти гарпий цепляются за одежду девушки. Пуша тут же прыгнула на помощь хозяйке, вцепившись когтями в пальто Алины как раз в тот момент, когда гарпии подняли ее в воздух. Маленькая химера яростно кусала и царапала нападавших, но против целой стаи была бессильна. «Отпустите ее!» Алан ринулся вперед, не думая о собственной безопасности. Это было самоубийство. Даже с теневыми клинками он не мог сражаться в воздухе против дюжины летающих монстров. Его разорвали бы на куски через секунды. Прохор успел схватить его за плечо. «Стой! Так ты только погибнешь! Пустите!» Алан пытался вырваться. Его глаза горели отчаянием. «Они ее убьют». Ольга подбежала с другой стороны, помогая удержать обезумевшего от страха за Алину мужчину. «Алан, послушай, только вместе мы сможем ее спасти. Одному тебе не справиться». «Она права», — сказал я, наблюдая, как гарпий тащит Алину к одному из ущелий. «Пробиваемся все вместе. Это единственный шанс». То, что началось потом, было похоже на войну, а не на обычную зачистку очага. Мы больше не держались в тылу, управляя химерами. Все трое моих учеников активировали теневые клинки и ринулись в ближний бой. Ольга сражалась с яростью разъяренной львицы, ее воскрешенные гарпии кружили вокруг нее живым щитом. Прохор и Алан двигались рядом, прикрывая друг другу спины. Их клинки рассекали морозный воздух, оставляя за собой новые трупы, которых, как и раньше, тут же подхватывала внучка. Даже козлы и барсы бились бок о бок со своими хозяевами. Канарейки тоже сражались осмысленно, прикрывая всех нас, и это прямо говорило о том, что Алина все еще держит над ними контроль. Огненные, водные и электрические заклинания летели во все стороны, хотя птичкам приходилось труднее всего, и многие из них уже рухнули на землю, не способные продолжать борьбу. В общем, вокруг был полный хаос. И именно в этом хаосе я понял две вещи. Во-первых, мои ученики действительно выросли. Они сражались как настоящие мастера некромантии, и я испытывал гордость, наблюдая за их слаженными действиями. Даже в такой критической ситуации они не потеряли головы. Во-вторых, времени у нас практически не осталось. Дракон не будет ждать вечно. Рано или поздно он решит добить нас лично, и тогда моим ученикам придется сражаться одновременно с ним и с гарпиями, а это означало бы верную смерть. Нет, этого я не допущу. Я окинул взглядом поле боя, быстро просчитывая варианты. Дракон парил на высоте примерно в 30 метров, время от времени посылая вниз струи ледяного дыхания. Он чувствовал себя в полной безопасности там, наверху. Но у меня была идея. «Держитесь!» — крикнул я своим ученикам. «Я займусь драконом». Не дожидаясь ответа, я шагнул в тень у края плато и приземлился прямо за одной из ледяных стен, а затем просто сделал шаг в пропасть и рухнул вниз со скалы, чтобы через пару секунд оказаться в седле на спине Уптера. Мой верный питомец дежурил в воздухе с самого начала операции, ожидая сигнала. И вот этот момент настал. Я направил его в небо, совсем не на дракона, это было бы самоубийством. Даже у огромного древнего динозавра не было ни единого шанса против этого исполинского чудовища. Более того, если канарейки на фоне дракона выглядели как мелкие комары, то Птер мог претендовать уже на размер обычной птицы. Что, конечно, достойно, но все еще недостаточно, чтобы стать для него хоть сколько-то заметным противником. Добавим к этому, что Птер никогда не был магическим существом, в то время как дракон владел магией льда и холода на таком уровне, какого обычным магам не достигнуть никогда. Бергманы при виде того, что он здесь творит, точно бы лопнули от зависти. В общем, ни о какой битве в лоб не могло быть и речи. И я сделал единственное, что было разумным в этой ситуации, взмыл высоко над летающим чудовищем, маневрируя в тумане и среди ледяных осколков, а потом просто снова спрыгнул вниз, чтобы приземлиться прямо дракону на спину. Но дракон оказался хитрее, чем я рассчитывал. В последний момент, словно почувствовав опасность каким-то своим древним инстинктом, он резко развернулся в воздухе. Вместо относительно безопасной спины я оказался на его левом крыле, скользкой, покрытой льдом поверхности, где удержаться было практически невозможно. Мощный взмах крыла чуть не сбросил меня в пропасть. Я успел схватиться за торчащую кость. Когда-то она, видимо, поддерживала мембрану крыла, а теперь торчала из гниющей плоти как мрачный якорь. Дракон почувствовал мое присутствие и заревел от ярости. Звук этот был настолько громким и пронзительным, что мой энергетический щит замерцал от одних только звуковых волн. Что ж, даже самые продуманные планы реализовать бывает совсем непросто. Стоило этого ожидать, но времени на размышления уже не было. Придется импровизировать. Так что я сделал первое, что пришло мне в голову, активировал теневой клинок и теперь использовал его как альпинистский крюк. Лезвие легко прошло сквозь мертвую плоть, давая мне опору для дальнейшего продвижения. Метр за метром я пробирался к позвоночнику дракона, цепляясь за выступающие ребра и остатки чешуи. Древнее чудовище делало все возможное, чтобы меня сбросить. Оно крутилось в воздухе, делало резкие пики и подъемы, пыталось задеть меня крылом о скальные выступы. Ледяное дыхание не раз обрушивалось совсем рядом, покрывая мою одежду инеем. А тут еще гарпии решили вмешаться. Первая атаковала слева, пытаясь вцепиться когтями в мою спину. Я отбился теневым клинком, но тут же налетела вторая, а за ней третья. Они поняли, что происходит что-то важное, и решили защитить своего повелителя. «Пошли вон!» — рыкнул я, рассекая клинком крыло ближайшей гарпии. Пернатая тварь с воплем рухнула вниз, но ее место тут же заняли двое других. Мой энергетический щит трещал под градом когтей и клювов, теряя мощность с каждой секундой, а я просто не мог полноценно от них отбиваться, балансируя на драконе, словно заправский эквилибрист. Дракон тем временем попытался выполнить мертвую петлю, рассчитывая, что гравитация довершит то, что не смогли сделать его маневры. На мгновение я повис вниз головой, удерживаясь на одном лишь вонзенном в его плоть клинке. Кровь, если то, что текло в жилах этого создания, можно было назвать кровью, брызнула мне в лицо. Черная, густая, пахнущая тленом и скверной. Но я удержался. Рывок, еще один, и вот я уже на хребте дракона, продираюсь между торчащими позвонками к его груди. Энергетический щит окончательно развалился под очередной атакой гарпий, но теперь это было неважно. Я почти добрался до цели. Конгломерат кристаллов скверны пульсировал передо мной темно-лиловым светом. Они были огромными, каждый размером с мою голову, а всего их было штук 7, переплетенных жилками энергии очага. Настоящий узел силы, удерживающий это мертвое тело в подобии жизни. Дракон почувствовал мою близость к самому важному. Он взвыл от ярости и страха, да, страха, я это отчетливо ощутил, и начал биться в воздухе с удвоенной силой. Но было уже поздно. Я протянул руку и коснулся ближайшего кристалла. Боль, невероятная, всепоглощающая боль обрушилась на меня волной. Это была не просто физическая агония, сама скверна пыталась проникнуть в мой разум, растворить его в хаосе и разрушении. Никогда еще мне не приходилось поглощать скверну в таких объемах, разве что в той Омеге тысячу лет назад, но тогда я и сам был подготовлен гораздо лучше. Сейчас же ощущения напоминали настоящую пытку, но я не отпускал, энергия хлынула в меня потоком, сотни лет накопленной силы, искаженной и оскверненной, но все еще невероятно мощной. Кристаллы один за другим тускнели и рассыпались в прах, отдавая мне свою суть. Дракон издал последний, протяжный стон, не рев ярости, а почти человеческий плач. Может быть, в эти последние секунды в нем пробудилось что-то от того существа, которым он был когда-то, до прихода скверны, а потом его мертвое тело начало падать. Мы рухнули вниз вместе, дракон и я. Ледяной ветер свистел в ушах, скалы приближались с ужасающей скоростью, но я почти не замечал этого. Энергия, поглощенная из кристаллов, бурлила во мне, меняя что-то на самом глубинном уровне. Я чувствовал, как рвутся последние барьеры, отделявшие меня от нового уровня силы. Я снова пересек ту грань, которая отделяет простых магов от магов вне категории. Но вместе с этим пониманием пришло другое, гораздо более тревожное. Сознание начало покидать меня. Не от удара о землю, мы еще летели вниз. Это было что-то другое. Знакомое ощущение провала, которое не спутать ни с чем другим. Испытание. «Нет», – прошептал я, пытаясь сопротивляться нарастающей тьме. «Не сейчас, но выбора у меня не было. Новый уровень силы требовал нового испытания, и оно не станет ждать удобного момента». Последнее, что я успел подумать, падая навстречу скалам, что мои ученики останутся одни в очаге уровня Каппа, который хоть и лишился своего босса, но все еще не уничтожен. И я лишь надеялся, что они смогут справиться с этим сами. Тьма поглотила меня целиком. Глава 15. Сознание возвращалось ко мне медленно, словно сквозь густой туман. Первое, что я почувствовал, холодный камень под спиной. Второе, абсолютную тишину, которая давила на уши. Я осторожно приподнялся, оглядываясь по сторонам. Подземный коридор без особых примет. Серые каменные стены, покрытые слоем пыли, тусклое освещение факелов. Воздух был затхлым, но дышал я вполне свободно. Позади меня был тупик, а впереди виднелась массивная дверь, словно приглашая до нее добраться. И я не видел смысла возражать. Поднявшись на ноги, я неспешно двинулся вперед, размышляя о том, что за испытание меня ждет на этот раз. Обычно они показывали мне врагов из прошлого или настоящего, заставляли сражаться с тем, с чем я уже сталкивался. Но всех основных своих противников я уже видел. Дед Карл, великие князья, даже тени из сибирского очага, кого еще можно было призвать из глубин моей памяти. Хотя, с другой стороны, кто сказал, что враги не могут повторяться, или что испытание не породит нечто совершенно неожиданное из самых потайных уголков моего сознания. Я дошел до двери и на мгновение замер, положив руку на холодный металл. За этим порогом меня ждали ответы, или новые вопросы. Дверь открылась без скрипа, и я шагнул внутрь, и замер от удивления. Передо мной раскинулся тот самый зал с зеркальными колоннами из пирамиды Регины, в точности такой же. Черный мрамор, золотые руны на стенах, отражающие поверхности, создающие иллюзию бесконечного лабиринта. Но самое поразительное, в центре зала разворачивалась сцена, которую я прекрасно помнил. Финальная битва с Региной. Я видел самого себя, склонившегося над умирающей ведьмой, видел деда Карла, застывшего неподалеку, словно смотрел фильм о собственной жизни. В первую секунду мелькнула мысль, а что, если мне придется вновь столкнуться с самим собой, и с дедом заодно? Испытания всегда непредсказуемы, и такой поворот вполне укладывался в их логику. Но нет, сцена развивалась точно так же, как тогда. Регина активировала свой последний артефакт, воздух наполнился скверной, появились те самые хищные лианы и паутина, а затем из порожденной чащи выплыла тень. Я наблюдал, как она нападает на деда, высасывает из него энергию, как я тщетно пытаюсь добраться до Регины, как тень подхватывает умирающую ведьму и скрывается в зарослях скверны. Все происходило с точностью до мелочей, а потом скверна начала развеиваться. Вместе с ней исчезли лианы, паутина, искаженная реальность, и одновременно растворились фигуры меня и деда, словно мираж, потерявшие силу, но кое-что осталось. В дальнем углу зала, там, где скрылась тень, теперь зиял портал. Круглое отверстие в пространстве, окруженное мерцающими энергетическими разрядами. Сквозь него проглядывал чужеродный пейзаж, не земля и не небо, а что-то принципиально иное. Мир теней. Я без колебаний направился к порталу. Чего бы ни ждало меня по ту сторону, это было частью испытания. А значит, избежать этого все равно не получится. Шагнув через энергетический барьер, я почувствовал, как реальность меняется вокруг меня. Гравитация здесь была иной, не слабее и не сильнее, но другой. Словно притягивала не вниз, а в нескольких направлениях одновременно. Воздух был плотнее, но дышать им оказалось можно. Небо напоминало глубокую воду с проплывающими в ней силуэтами неопознаемых созданий, а земля под ногами была покрыта чем-то вроде черного мха, который светился тусклым фиолетовым светом при каждом шаге. Это был мир, где скверна являлась естественной средой обитания. В голову пришла мимолетная мысль, что если для местных жителей наша магия оказалась бы столь же губительной, как их, для нас. «Как интересно», — прозвучал голос позади меня. «Ты пришел добровольно». Я обернулся и увидел Регину, но не ту умирающую, истерзанную ведьму, которую унесла тень. Перед мной стояла великая княгиня в ее новом обличии, изуродованном мутациями скверны. Как и на совете, маска по-прежнему скрывала ее лицо, но глаза горели триумфом. «Привет, Редж», — кивнул я. «Надеюсь, тебе здесь нравится?» «О, еще как», — усмехнулась она. «Здесь я могу делать все, что захочу. И первое, чего я хочу, это твоя смерть». Рядом с ней материализовалась тень. Вблизи она выглядела еще более странно, чем я ее помнил. Плотный сгусток черной энергии, постоянно меняющие очертания, то казалась гуманоидной фигурой, то расползалась щупальцами, то сжималась в идеальную сферу. Я хмыкнул, еще раз окинув взглядом окрестности и обратился к иномерцу, не особенно надеясь на достоверный ответ, ведь все это происходило лишь в моей голове. Хотел бы я узнать, как выглядит ваш мир по-настоящему, насколько он отличается от этой моей фантазии, а ты не помнишь, вдруг прошипело существо. «Ты видел все это перед тем, как запечатать последний вход?» «На секунду я опешил. Значит ли это, что я уже входил в портал? Тогда, 1000 лет назад, или это тоже воображение?» «Еще после предыдущего испытания я понял, что многое из того последнего сражения, как оказалось, стерлось из моей памяти. Что если и это тоже?» «Однако, я не мог быть полностью уверен в том, что тень сейчас говорит правду. Но все же это то, что мне необходимо как следует обдумать позже. Хватит болтать, Максик, ядовито бросила мне Редж, я хочу получить полное удовольствие от нашего реванша. Забавно усмехнулся я, активируя энергетический щит. А я думал, ты желаешь бессмертия, а не смерти. Регина запрокинула голову и хрипло рассмеялась. Почему же не смерти, Максик, мы же говорим о твоей. Первой атаковала именно она. Поток проклятия обрушился на меня черной волной. Болезни, увядание, безумие, отравление, мучительная боль. Она всегда была мастером в этой области, но здесь, в мире скверны, ее сила увеличилась многократно и, похоже, ей вовсе не были нужны никакие артефакты и прочие костыли. Но, к счастью, сквозь мой энергетический щит они пока не проникали. Он задрожал под натиском, но выстоял. Тень атаковала одновременно с ней, но совершенно по-другому. Она просто исчезла, растворившись в окружающей тьме, а затем материализовалась прямо за моей спиной. Теневые щупальца потянулись к моему горлу, но я успел отпрыгнуть в сторону. Там, где секунду назад находилась моя шея, словно сам воздух зашипел от боли. «Не так быстро», — произнес я, призывая теневой клинок. Битва закружилась вокруг меня вихрем магии и хаоса. Регина осыпала меня проклятиями, каждая из которых могло убить обычного человека за секунды. Тень то исчезала, то возникала в самых неожиданных местах, пытаясь застать врасплох, а потом и вовсе разделилась на клонов, так что теперь мне приходилось разом следить сразу за доброй дюжиной врагов, но я был готов к такому развитию событий. Проклятие Регины я блокировал щитами, а тень, несмотря на всю ее неуловимость, оказалась гораздо более предсказуема, чем казалось в начале. Я начал ощущать ритм ее движений, предугадывать места материализации. Когда она в очередной раз появилась за моей спиной, я был готов. Развернувшись, я вцепился в нее, ощутив по пальцами пульсирующий комок чистой силы. Сюрприз, усмехнулся я и начал поглощать ее энергию. Тень завыла, звук был похож на смесь ветра и скрежета металла. Она попыталась изменить форму, раствориться, но я вцепился в нее просто намертво. «Нет!» – закричала Регина, осыпая меня еще более мощными проклятиями. Но было уже поздно. Тень слабела с каждой секундой, а ее сила переходила ко мне. Наконец, она просто исчезла, оставив после себя пустой кристалл скверны, который с гулким звуком упал на пол и рассыпался на мелкие осколки. Регина попыталась отступить, но в этом мире некуда было бежать. Здесь действовали другие законы, и теперь, лишившись союзника, она была обречена. «Ты думала, что здесь тебе будет легче?» – спросил я, медленно приближаясь к ней. «Что скверно даст тебе преимущество?» Я знал, что это не настоящая речь, но все-таки не прочь был перекинуться еще парой фраз. «Кто знает, какая еще неожиданная мысль может выплыть во время испытания?» Но Регина явно была не настроена на содержательные беседы. «Отойди!» – взвизгнула она, продолжая атаковать проклятиями. Но ее сила уже была не та, а моя, напротив, возросла после поглощения тени. Я дошел до нее и положил руку на ее плечо, не обращая внимания на последние, отчаянные заклинания. «Время расплаты, Регина!» Энергия потекла из нее ко мне, и все было кончено буквально за несколько секунд. Ее глаза потеряли блеск триумфа, сменившись на ужас и боль. «Этого не может быть», – прошептала она. «Может», – ответил я спокойно. «И так будет и в реальности тоже». Последняя искра жизни покинула ее глаза. Регина Сципион погибла. Жаль, что пока лишь в испытании, но она была единственной из князей, в ком я вообще не видел человека. Маньячка и психопатка. Я готов был уничтожать ее столько раз, сколько потребуется, без малейшей доли жалости или сомнений, и ее связь с тенью лишь подкрепила мою уверенность в том, что подходить к ней с обычными мерками совершенно не стоит. Те же Эрман и Катарина были предателями и теми еще сволочами, но при необходимости с ними можно было о чем-то договориться, так же как с Ракшей, Гюнтером и Роландом. С ними всеми можно сосуществовать, если отбросить прошлое, чего я, конечно, делать не собирался. Но все-таки, а вот речь, совсем другое дело. Она и тысячу лет назад была опасной непредсказуемой психопаткой, но теперь окончательно потеряла человеческий облик, как в прямом, так и переносном смысле. Тем временем, мир вокруг меня начал меняться, реальность размывалась, как акварель под дождем. Испытание подходило к концу, и, в конце концов, тьма поглотила меня, унося прочь из чужого мира. Макс справится с драконом, громко сказал Прохор, отбиваясь теневым клинком от очередной гарпии. Он всегда справляется, а вот Алина может не выкарабкаться без нашей помощи. Ты прав, кивнул Алан, снося голову ближайшему монстру. К ущелью, быстрее. Ольга молча поддержала решение мужчин, направив своих воскрешенных гарпий в атаку на живых сородичей. Все ученики доверяли Максу безоговорочно, а подруга нуждалась в помощи прямо сейчас. Пробиваясь сквозь стаи летящих прямо на них монстров, они двигались к ущелью, куда утащили Алину. Горные козлы Прохора расчищали дорогу мощными ударами рогов. Снежные барсы Алана прыгали с уступа на уступ, преследуя пытающихся скрыться гарпий.